Стоя у ворот второго участка, Ванзаров и Лебедев минут пять торговались с толстым бородатым возницей. Жадный мужик требовал 3 рубля, сыщик соглашался платить не больше 2. Даже присутствие городовых не испугало упорного псковича. Мужик не шел на уступки, но не уезжал. Он знал, за что бился. В крепкие новенькие сани была впряжена пара сытых вороных коней, к тому же адрес на Поклонной горе выходил за границу города, в пределах которого извозчики обязаны соблюдать установленную градоначальством таксу. Ванзарову вконец опротивил торг. «Так, любезный, или наша цена, или катись!» Псковский мужичок, смекнув, что господа упрямые, и торговаться дальше потерять все, тяжко вздохнул. «Эх, доля наша тяжка, и куда бедному крестьянину податься? Ну, так и быть, грабьте! Милости просим!» Извозчик откинул край широкой меховой накидки. Пыхтя и охая, Ванзаров кое-как уместился в санях. Лебедев уселся рядом, устроив в ногах неразлучный чемоданчик. Кони шли резво. Под глухой стук копыт по утрамбованному снегу и тихий свист полозьев Родиона Георгиевича потихоньку стало клонить в сон. Он повыше натянул меховую накидку и закрыл глаза, но погрузиться в сладкую дрему не удалось. Лебедеву стало скучно. — На службе спать не положено, — строго сказал эксперт. — Давайте-ка лучше поболтаем. Ванзаров с трудом разлепил веки. — Аполлон Григорьевич, я до утра не заснул, — простонал он. — А Софья Петровна не дали-с? — с ухмылочкой спросил Лебедев. — Нет, все думал об этом деле. — И что же вас так беспокоит? Неужто поверили в Сому? — Ни в какую Сому я не верю, но и найти убедительные причины убийств Марии Ланге и профессора не могу. У меня такое чувство, что мы столкнулись с очень серьезным преступником. И самое скверное, он, то есть она, действует без всякой видимой логики и мотивов. «Все-таки вы зря не хотите обратить внимание на Сому», — огорченно вздохнул Лебедев. «Ну поймите, Аполлон Григорьевич, даже если эта Сома и существует, она не может быть мотивом 2 преступлений». «Хорошо. Сома не мотив. Тогда что же?» «Не знаю». «Найдем Уварову, спросим». Сани мерно покачивались, но сонливость уже не возвращалась. Лебедев, между тем, решил сменить тему. «Коллега, а не надоела вам вся эта суета сыскной полиции? Не хотите вернуться обратно в министерство?» — спросил он, дружески пихнув в бок сыщика. Ванзаров вздохнул. «Недавно я задал себе вопрос. Ради чего служу?» Сыщик повернулся к эксперту. «Ради наказания преступников?» «Безусловно. Но кому от этого становится легче? Государство, наказывая одного преступника, плодит 2 новых. Значит, моя работа не для этого. Возможно, она направлена на то, чтобы стоять на защите справедливости. Но, к сожалению, если нам и удается найти преступника, то в 3 случаях из 4 жертве это уже безразлично, потому что она мертва». «Хорошо. Допустим так, но как же общественное спокойствие и порядок? А вы сами верите, что общественное спокойствие зависит от поимки того или иного негодяя?» — с грустной улыбкой спросил Ванзаров. «Ни один медвежатник не сможет нанести такой вред обществу, как вороватый министр финансов или, упаси бог, недалекий премьер-министр. Порядок в обществе установит не поимка злоумышленников, а уверенность каждого, что его жизнь — свободно и неприкосновенно. Вот тогда преступность исчезнет без наших усилий». «Ну хорошо, что же нам остается?» «Нам остается только одно — удовольствие открытия истины», — уверенно сказал Родион Георгиевич. «И это все?» «Думаю, да. Найти истину, которая довольно часто никому более не нужна, кроме нас, — это главная награда и утешение в работе. Но помилуйте, что же хорошего в истине?» «Да все. Истина совершенно бесполезна. Она не продается и не покупается. Она просто есть. И найти ее — вот эта цель». «Где же вы ищете, дорогой друг, эту цель?» — усмехнулся Лебедев. «Чаще всего у себя под носом», — спокойно ответил Ванзаров. «Приступая к делу, я точно знаю, что истина уже передо мной. Нужно лишь время, чтобы победить собственную слепоту. И с такими мыслями вы сделали карьеру на государственной службе? — удивился криминалист. — Сделал. И, смею вас заверить, буду делать и дальше. Потому что я служу не начальнику сыскной полиции, а этой самой истине, а она — самое высокое начальство, так что я резонно надеюсь получить от нее не только чины, но и ордена. Глядите, кажется, приехали.